по сообщениям, корейцы в самой Южной Корее и за ее пределами сильно критикуют предательское поведение власти Пак Кын Хе, которая насильственным образом заключила с Японией соглашение об охране военных информаций. На пресс-конференции, состоявшейся у здания Министерства обороны Южной Кореи 23 ноября, экстренные действия народа за отставку Пак Кын Хе и другие гражданские и общественные организации осудили клику Пак Кын Хе за предательское поведение. На том же месте по тому же самому поводу осудили Пак Кын Хе студенты из студенческого комитета за аннулирование южнокорейско-японского соглашения о половых рабынях японской императорской армии. В тот день южнокорейская интернет-газета «Прессян» поместила статью под заголовком. В конце концов, Пак Кын Хе втянула силы самообороны Японии на корейский полуостров. По этому поводу критикуют Пак Кын Хе представитель Демократической партии Добро, парламентарий, член оборонной комиссии парламента Су Ён Гё, парламентарий от партии народа Чон Дон Мён и другие представители политического мира Южной Кореи. Европейская штаб-квартира при зарубежной штаб-квартире Общенациональной лиги за объединение Родины и Совет сотрудничества корейцев в Германии распространили заявление, где подчеркнули, что немедленное аннулирование последнего соглашения – это суровый приказ всех представителей корейской нации.